Думаю, она не умеет водить. Презрительно отвела ее кандидатуру Лесли Оуслер. Она же тупая, как пробка, никогда не может положить вещи в нужные ящики. Милый, тебе не нравится пицца? Джек, допей молоко. Мне не важно, хочется тебе или нет. Тебе нужно перестать худеть, сказала Алиса. Не хочешь доедать пиццу? Я тебе помогу, вызвалась Эмма. А этот пидор, твой режиссер, как его, мистер Рэмзи? Спросила миссис Оуслер. Мистер Рэмзи хороший учитель и добрый человек. Не смей называть его пидором, сказала Эмма. Он пидор. Хочешь ты этого или нет, сказала миссис Оуслер. Не беспокойся, он совершенно безобидный, обратилась она уже к Алисе. Случись что, про это знал бы весь город. Вы же только что говорили, что нельзя беспокоить учителей на каникулах, заметил Джек. Мистер Рэмзи не станет возражать, сказала миссис Оуслер. Он готов целовать землю, по которой ты ходишь, Джек. «Ну, не знаю», — начала была Алиса. «Чего ты не знаешь?» — оборвала ее Лесли. «Но мистер Рэмзи все-таки гомосексуалист», — ответила Алиса. «Вообще-то, если кто и донимает Джека, то точно не мужчина», — заметила Эмма. «Я обожаю мистера Рэмзи. Было бы отлично, если бы он смог меня отвезти», — сказал Джек. «Есть одна проблема, конфетка моя. При его габаритах я не уверена, что он из-за руля видит дорогу». «Наверное, если мы поинтересуемся, у него вреда не будет», — сказала Алиса. «Кто знает, вдруг ему хочется сделать себе татуировку». «Алиса, он учитель, у него ни шиша за душой. Ему нужны не бесплатные татуировки, милочка, а деньги», — сказала миссис Оуслер. «Ну...» И Алиса с миссис Оуслер ушли в кино. А Эмма и Джек остались мыть посуду, после чего собирались ложиться спать. Эмма прикончила остатки пиццы со всех тарелок. Джек посочувствовал ей, еще бы. Она ведь к салату даже не притронулась, вот и осталась голодная. «Конфетка моя, поставь какую-нибудь музыку, будь так добр». Эмма любила петь за едой. Лучше всего у нее получалось изображать Боба Дилана с набитым ртом. Джек поставил альбом под названием «Another Side of Bob Dylan» — «Другая сторона Боба Дилана» — на полную громкость, как любила Эмма. И пошел наверх укладываться. Даже на фоне Боба и льющейся воды — он отлично слышал, как Эмма горланит «Motto Psycho Nightmare». «Ночной кошмар мотопсиха». Песенка, должно быть, сказалась на его настроении. Джек разделся и осмотрел свой пенис, красный и натруженный. Одна большая ссадина. Он думал смазать его чем-нибудь, но решил, что будет щипать, и просто надел свежие шорты и лег, ожидая, когда Эмма придет поцеловать его на ночь. Джек лежал и скучал по тем вечерам, когда молился вместе с Лотти. Сам он лишь одну молитву повторял последнее время, и то изредка. Ту, что когда-то читал вместе с мамой. Она тоже давным-давно перестала молиться вместе с ним. Наверное, опять потому, что он большой уже. Да и эта молитва казалась ему теперь неуместной на фоне его новой жизни с миссис Машаду. «День, что ты даровал нам, Господи, окончен. Спасибо тебе». Теперь по вечерам Джек не хотел никого благодарить за прожитый день. Лотти прислал ему открытку с острова принца Эдуарда. На ней красовались сосны, ели, серые скалы и темно-синий океан. Разве может в таком месте быть плохо? «Нет-нет-нет-нет-нет, малышка», — пела Эмма. «Не меня ты ищешь здесь». Джек без конца думал о том, как мистер Рэмзи повезет его в Мэн. И настроение у мальчика испортилось еще больше. Ему стало себя так жалко. А это отличная почва для плохих снов. Боб Дилан все пел, а Джек уже спал. Он вообразил себе, что мама и миссис Оуслер вернулись домой и зашли поцеловать его на сон грядущий раньше, чем Эмма. Он лежал и думал, кто же придет первый, Эмма или мама. Это все ему, конечно, снилось. Снилось, как он лежит в постели и не спит. Боб Дилан все выл себе где-то неподалеку. А может, он выл только во сне у Джека? «Не знаю, в чем тут дело, мама». «Но я все время думала о тебе, лучше не скажешь, прямо в яблочко». Кто-то зашел к Джеку в спальню. Он открыл глаза, думая, что это мама или Эмма, а это миссис Оуслер, совершенно обнаженная, легла рядом с ним под одеяло. Такая маленькая. С ней в кровати куда просторнее, чем с миссис Машаду. Да еще она куда лучше пахнет. Она издала какой-то гортанный звук, вроде рычания, словно она дикая кошка, и может Джека укусить. Ее длинные накрашенные ногти царапали ему живот, щекотали пупок. А потом ее маленький кулачок возьми да и залезь ему в трусы. Ноготь чиркнул по пенису, как раз там, где малыш покраснел. Джек дернулся от боли. «Что с тобой, я тебе не нравлюсь?» — шепнула ему на ухо Лесли, сжав малыша в своей крохотной ладони. Джека словно парализовала. «Нет, ты мне нравишься, просто у меня пенис болит», — попытался сказать Джек, но не смог. Он вообще во сне никогда не мог ничего сказать. Джек почувствовал, как малыш растет внутри кулака миссис Оуслер. «Да ведь ее рука не больше моей», — думал Джек, — «а музыка играла». «Мне плевать, где ты проснешься завтра, мама, но я все равно думала о тебе», — пела Эмма. «Мистер Пенис отправляется кое-куда, и там ему уже никогда не будет больно», — шепнула Лесли на ухо Джеку. «Но откуда Лесли знает слова «мистер Пенис»?» — подумал мальчик. «Откуда она узнала, что его пенису больно? Ведь Джек не мог сказать ни слова». «Что ты говоришь?» — попытался спросить он, но снова не услышал себя. Говорила только миссис Оуслер, повторяя одно и то же. У нее, к тому же, изменился голос. Не было сомнений, рядом с Джеком лежала именно она. Ее жесткое маленькое тело терлось о него, но голос был, как у миссис Машаду. «Мистер Пенис отправляется кое-куда, и там ему уже никогда не будет больно», — шептал ему низкий португальский голос. «Не надо. Моему пенису очень больно. Пожалуйста, не надо больше», — все пытался сказать Джек. «Но как же миссис Оуслер услышит его, если он сам себя не слышит?» А уж о том, слышит ли его мама, Джек и думать не стал. Он знал, это бессмысленно. Даже если она услышит его, все равно и не подумает прийти его спасти. Только бы Боб Дилан наконец заткнулся. «Глядишь, Эмма сможет услышать Джека и прийти на помощь», — думал он. Музыки он больше не слышал. Но ведь это не значит, что Боб в самом деле закрыл рот. Лесли Оуслер так громко дышала ему в ухо, что перекричала бы Боба, ори тот во всю глотку в соседней комнате. «Ты снова забыл про дыхание, конфетка моя?» — отчетливо услышал Джек голос Эммы. Он думает, его целует миссис Оуслер. А это была Эмма. «Целуй меня дальше, если хочешь, но не забывай дышать».